Они сидели рядышком, оружия в руках льва не было, охраны не было, если не считать водилу, который еще неизвестно, боец ли. Так что при желании Сурок запросто в минуту мог отправить льва в страну вечной охоты. Но! Этот Беркли! Он тот! Другой, вдруг понял Сурок. Другой? Значит, он уже в Шантарске. На самолете прилетел, да еще под чужой фамилией, да еще и с дружками. Так кто из нас демон? Тот, кто прикрывает чужими именами, или тот, кто выступает под собственным именем? И еще Сварог понял, времени у него мало. Потом будем думать, кто он на самом деле, бес или настоящий граф Гейр. Времени осталось в обрез. — Значит, это все-таки ты, сука! — гремучей змеей прошипела Лана со змеиной грацией, поворачиваясь с переднего сиденья. — Все-таки ты! Ты организовал расстрел на Олеговой пустоши! Сволочь, и меня хотел убить! — Заткнись, истеричка! — вдруг заорал олигарх, мигом переключаясь со Сварога на подружку. — Я же сказал потом. — да у полюбовничков страсть кипят почище мексиканских. Если б я хотел тебя прикончить вместе со всем, я бы тебе приглашение прислал, идиотка. А я не прислал, если ты помнишь. Интересно, почему? Но нет, ты же вообще отдумать не обучена. Решила сама пробраться на презентацию без моего разрешения. Баба Ольшанского, кто ж ее не пропустит, не так, что ли? Не так, да? Так что вини себя, дура чертова. Лана открыла была рот, чтобы ответить достойно. Но, видно, не нашлась. Явно олигарх был прав на 100 кругов и перевела ищущий поддержки взгляд на Сварога. А что Сварог мог сказать? Пока мест он помалкивал в тряпочку и в семейных разборках участия не принимал. Зато отметил про себя, что Ольшанский вовсе не открещивается от обвинения в расстреле. Ну и нравы у вас тут, ребятки. И не смотри на него жалобно. Уж на излете вспышки злости крикнул Ольшанский. — Делать ему больше нечего, как? Он осекся, помолчал секунду и вдруг, понимающе, протянул, еще более успокоившийся и даже более-менее искренне ухмыляющийся. — А-а-а! Вот оно что! Как говорилось в каком-то фильме, аккурат по этому же поводу, теперь мы с вами вроде как родственники все. Ну, пусть так, ревновать уж точно не стану, все это где-то даже символично. В его голосе уже не было угрозы, и лжи тоже не было, насколько Сварог мог верить собственному индикатору вранья. Словно Ольшанский что-то решил для себя и теперь круто сменил тактику. Сварог же оставался в полном недоумении. Все происходящее напоминало ему плохонький любительский спектакль, где все вроде правильно и логично, но веры доморощенным актерам нет ни на грош. — И в дом ко мне ты никого не посылал, да? — нашла новый аргумент Лана, быстренько возвращаясь к гремучести. Ольшанский бросил мимолетный взгляд в окно, где за тонированным стеклом терпеливо маячил блондинистый ключник и твердо сказал. — Нет, я никого к тебе в дом не посылал, оправдываться я не собираюсь. Если хочешь, если вы оба хотите знать правду. Он нажал какую-то кнопку на ручке и двери. Стекло со стороны Сварога чуть опустилось. Сварог опять же машинально напрягся. И сказал, в сторону окна даже не глядя, — Ключник, загляни-ка. Тут же с чмокающим звуком распахнулась дверца. Сварог, поразмыслив, немного подвинулся, и означенный ключник послушно занял место рядом с ним. Ключник, буквально пышущий угрозой, но пока не опасный, как заряженный револьвер со взведенным курком, но лежащий на столе вне пределов досягаемости. — Расскажи-ка нам, — спокойно приказал Мальшанский, — что совсем недавно произошло в доме Светланы Артемьевой? — Правду рассказывай. Блондин едва заметно нахмурился и спросил, — а с какого момента? Он на миг запнулся, а Ольшанский этот миг прошляпил и Сварог не замедлил этим воспользоваться. — А с того, голубь ты мой! — ласково сказал он ключнику, по-прежнему держа общую картинку под контролем. — С того самого момента, когда на горизонте нарисовался вертолет и принялся в две струи поливать людей лекарством от жизни. Йо! Попал! Вот кто организовал нападение на праздник в ледяном дворце. Ключник. Кто же еще? Известно, по чьему приказу. И нет ни малейшего сомнения, дай ключнику волю, и Сварог моргнуть не успеет уже превратиться в доброкачественный и гарантированный труп. — Спокойно, — жестко сказал ключник Ольшанский. — Выкладывай. И не мельтеши, и не с вертолета начинай, а с гаишников. Ключник помолчал малости, заговорил отрывисто, скучным голосом, глядя в никуда. — Наблюдатель на трассе передал на контрольный пост, что кордон ГИБДД уничтожен неизвестными, точнее, неизвестным. Всех бойцов из группы заграждения положил один человек, мужчина, которого якобы пули не берут, причем положил посредством двуручного меча. К сожалению, эту информацию принял не я, а мой помощник Константин Заславин. У него был приказ не допустить прорыва из Олеговой пустоши на этом участке. А Светлана Витальевна и неизвестные прорвались. Заславин запаниковал, вычислил хозяина, то есть хозяйку Гелландвагена, и послал ударную группу к ней домой, в коттедж в Золотой Паде. Меня в известность не поставил. Когда я узнал о нападении на коттедж, было, в общем, было уже поздно, но это целиком моя вина. Никто не собирался стирать Светлану Витальевну. По крайней мере, у меня, значит, у моих людей такого приказа не было. —